Mirror Dancers. Пролог. О петлях времени, парадоксах и о том, как трудно быть лучом света в темном царстве. Солнце уже давно скрылось за запретным лесом, по ночному небу плыли тяжелые свинцовые тучи. Все изменилось. Даже погода благоволила тьме. Ни единый лунный лучик не падал на промерзшую землю. Снег отказывался выпадать, словно это было непозволительно для сил природы. В прошлом году в это время над всегда неунывающим Хогвартсом уже кружила метель, а около теплиц профессора Спраута во внутреннем дворике стояли снеговики с веселыми рожицами и заколдованными морковками вместо носа, меняющими свой цвет каждые полчаса. Школьный смотритель, угрюмый старик Филч, шаркая башмаками по рыхлому снегу, бормотал себе под нос что-то про распустившихся студентов и собирал со снежных человечков свой инвентарь, ведра, метлы, а иногда даже собственную одежду. Однажды директору долго пришлось выслушивать душещипательный рассказ про рукавицы из грубой шерсти, которые украли хаффлпаффцы, прикрепив их неснимаемым заклинанием на одного из снеговиков. Дамблдор нашел эту невинную проказу занимательной. Хогвартс всегда был для Джинни шумным, а еще уютным и домашним. Даже поздними вечерами теплый свет исходил из окон башенок. Однако сейчас в них не мелькали тени учеников, готовящихся ко сну. А может, она просто потеряла счет времени, и замок уже спал. Рядом с Джинни, кутаясь в зимнюю мантию, брел Невилл. Чуть позади, вместе с Хагридом, одетым в неизменную кротовую шубу, луна, будто не замечающая пронизывающего холодного ветра, норовившего забраться под воротник. От них двоих доносились перешептывания. Кажется, что еще совсем недавно Джинни гуляла с Хагридом вместе с Гарри, Роном и Гермионой. Сердце ёкнуло. Переживания за друзей, которые находились неизвестно где, не покидали ее ни днем, ни ночью. Валясь с ног от усталости, мысленно пересчитывая свежие мозоли и маленькие ранки на ладонях, результат недавней встречи с детенышами твердолобиков, питомник которых Хагрид устроил в глубине запретного леса, они медленно приближались к главным дверям замка, предвкушая спасительный сон. И хотя живот урчал от голода, Джинни и не помышляла отправиться на кухню, чтобы попросить домашних эльфов о позднем ужине или, вернее сказать, о раннем завтраке. На пороге их встретили Филч и его надоедливая кошка миссис Норрис. Напоследок Джинни подняла лицо к пасмурному ночному небу в надежде на одну единственную снежинку, которая так и не коснулась ее веснушчатого лица. «Спокойной ночи, Хагрид!» Чересчур жизнерадостно произнесла Луна, махая на прощание рукой огромному человеку, который так же, как и она, мог находить что-то хорошее в плохом и улыбаться в смутные времена. Джинни почувствовала прилив злости, а может и зависти. Как они могли улыбаться сейчас? В Хогвартсе плотно обосновались пожиратели смерти, а они, трое студентов, только что вернулись с одной из не самых приятных отработок. Новый директор школы, Северус Снейп, назначил наказание за попытку выкрасть меч Гриффиндора, и теперь они дважды в неделю ночью ходили в запретный лес, чтобы кормить не всегда безопасных питомцев лесника. Но взыскание с Хагридом было вполовину не таким страшным, как попасть под пыточные проклятия Амикуса и Аликтокрау. У Джинни никогда не опускались руки, но сейчас она ощущала тяжкую безысходность, потому действительно была зла на Луну за ее жизнерадостность, и ничего не могла с собой поделать. Невилл же так и не поднял поникшей головы. «Профессор Хагрид, думаю, скоро мы сможем продолжить беседу о хлюпнявках, все же, мне кажется, они не такие опасные вредители, как о них говорят. Они вполне даже милые, если найти к ним подход». Все в тех же интонациях продолжала Лавгуд, позабыв, что уже попрощалась. «Мой отец уверен, что таких животных реально прикормить и получать от них пользу». «О, конечно, конечно, Луна», по-доброму ответил полувеликан, тряся огромной керосиновой лампой рядом с носом нетерпящего ожидания Филча. Тот шарахался от его ручищи, как от шипованного хвоста венгерской хвостороги. «Вы закончили?» — скрипя зубами, проворчал Филч, отклоняясь в сторону от локтя Хагрида, наконец-то решившего повернуться к нему. Лесник недовольно посмотрел на завхоза и, тяжело вздохнув, произнес: «Спокойной ночи, Джинни, Невилл, Луна, берегите себя». Он бросил какой-то уж слишком грустный взгляд на беспечную Луну прежде чем уйти, скрипя тяжелыми сапогами. Ребята пробурчали ему в спину ответное пожелание. Вместе они направились в сторону лестниц вслед за Филчем. Процессию завершала тощая кошка с гордо вздернутым носом и красными глазами. Все изменилось, это сложно было не заметить, прежним остался только старый сварливый завхоз. Хотя в последнее время отношение к нему несколько изменилось, на общем фоне он выглядел весьма человечно. Джинни лениво подняла руку в ответ, глядя на от всей души машущую на прощание луну, поспевающую за Филчем в западную часть замка, и последовала за Невиллом через проем с портретом полной дамы. Картина вернулась в прежнее положение, а дама напоследок одарила гриффиндорцев понимающим и даже сочувствующим взглядом. Как она может быть такой? Джинни не закончила свою мысль. Ее кулачки сжались, принося неприятные ощущения от мозолей, полученных на отработке. Невилл, ну разве можно вести себя так, будто ничего не происходит? Невилл остановился возле лестницы, ведущей в спальне мальчиков. Джинни, прекрати, это всего лишь луна, устало проговорил он. Она просто такая. Тебе ли не знать, это ненормально, ты понимаешь? Теперь все эмоции Джинни шли от безысходности, и даже надежда на Гарри Поттера, ее брата и Гермиону, от которых совсем не было вестей, не могла удержать накопившиеся внутри. Неужели ты не видишь? Она просто игнорирует опасность, как и ее отец. Он рискует не только собой, но и своей дочерью, печатая в пределе правду о том, что творится в мире. А если с ней что-то случится, Невиллу, тот внимательно смотрел в яркие глаза Джинни, всей душой борющейся за справедливость, даже когда это и не требуется. Подумай, может, это способ держаться? Неужели ты считаешь, что она совсем не переживает? Я уверен, что Луна этого просто не показывает и старается не унывать ради друзей, это своеобразный защитный механизм. Она всегда была такой, возмутилась Джинни снова. Но сейчас это чересчур странно, даже для нее. Тише, ты всех перебудешь. Луна храбрая, возможно, даже храбрее нас всех вместе взятых, просто принимая ее такой, какая она есть. Я иду спать, зевая, завершил Невилл. Ему надоел этот разговор, который всплывал не единожды за последние дни, с тех пор как Ксенофилиус Лавгуд стал печатать в своей газете особенно разоблачающие статьи. Увидимся на завтраке. Спокойной ночи, Невилл, монотонно ответила Джинни. Ее невидящий взгляд был устремлен в потухший камин. Она просто не могла заново осмыслить все то, что он сказал, все то, что она сама и так знала. Все же сложно было понять Луну, всегда искреннюю странную девушку, выбирающую редиски вместо сережек и пробки от сливочного пива как ожерелье. Джинни вымученно ухмыльнулась своей непонятливости и отправилась в спальню девочек. Гадкое ощущение, что все это слишком наиграно, преследовало ее до самой кровати. «Ой, что ты к ней прицепилась? Ну, успокойся». Невилл удержал Джинни за плечи, когда та продолжала цепляться к Луне. «На нас смотрит», уже шепотом добавил он, поглядывая на профессора Кроу, наблюдающую за перепалкой с края стола возле выхода из большого зала. «Джинни, пожалуйста, не здесь». «Ничего, Невилл», своим отрешенным голосом сказала Луна, «она это не специально». «Не специально», только пуще рассердилась Джинни. «Ты в опасности, Луна. Почему тебя это совсем не заботит?» Бедная Джинни, она просто не могла осознать истинные мотивы такого поведения и сейчас пыталась вбить Луне в голову все свои опасения и страхи, но та продолжала улыбаться, и нет, в этой улыбке не было снисходительности, в ней была просто улыбка, мягкая, добрая, жизнеутверждающая. Так улыбаются либо храбрецы, либо сумасшедшие, и в отношении Луны Джинни склонялась ко второму мнению. «Если твой отец напечатает еще что-то, оскорбляющее новую власть, ты знаешь, во что это может вам обойтись», — потрясенно говорила она. «Ты должна с ним поговорить, на вашем доме ведь даже нет защиты, его и тебя могут». Но Невилл дернул ее за рукав, призывая к молчанию, и взглядом указал на приближающуюся полноватую женщину с пучком жидких серых волос на голове, смотрящую на всех строгим взглядом. Джинни не договорила, она хотела высказать все, но совершенно не желала попасть под удар пожирательницы смерти, преподающей в Хогвартсе магловедение. Учеников в большом зале уже практически не было, да и никто бы не хотел стоять вблизи разгорающейся ссоры. «Лонгботтом, Лавгуд, Уизли», поморщившись от последней фамилии, произнесла Аликта. «Предатели крови и их дети, особенно Уизли, были ей не по вкусу. Потрудитесь объяснить, что здесь происходит». Она устремила свой взгляд на Невилла, который и не думал бояться. Он уже перенес несколько физических наказаний от братца Аликта и думал, что хуже уже просто не может быть. «Мы просто разговаривали», — равнодушно ответил он, все еще придерживая Джинни за рукав школьной мантии. И от этого разговора щеки мисс Уизли так покраснели. «Вам плохо?» – издевательски спросила профессор, глядя в розоватое от гнева лицо Джинни. «Может, вам стоит сходить к мадам Помфри за помощью, пока вы не заразили кого-нибудь? Вообще-то, профессор», – сквозь зубы проговорила Джинни в самодовольное лицо Алекта, – «я абсолютно здорова, а вы?» «Я думаю», – неожиданно вступила Луна, перебивая. Она сосредоточенно взглянула на подругу, словно ставя диагноз, во всем виноваты мозгошмыги. «Это не заразно, профессор, Джинни просто следует пойти поспать, и они выветрятся». Брови Алекта взметнулись вверх, складывая на лбу глубокие морщины. Она посмотрела на белокурую девушку с сережками в виде редисок, как на сумасшедшую. «Лавгуд, перестаньте нести чушь, или я назначу вам взыскание», приняв ее невинные слова за издевку, пригрозила она. «И поверьте, наказание в запретном лесу покажется вам укусом хлюпнявки, по сравнению с тем, что вас ждет». «О, профессор Кроу, вы тоже считаете хлюпнявок неопасными?» Луна перевела мечтательный взгляд на сводчатое окно, за которым полыхнула молния. «Мы с профессором Хагридом обсуждали их влияние на мандрагоры, профессора Спраут, и пришли к мнению, что ей стоит попробовать». «Луна, заткнись», — не выдержал Невилл, понимая, куда может завести ее странный взгляд на мир. А на полных щеках Эликта уже стали появляться красноватые пятна ярости, и даже Джинни, несколько секунд назад выплеснувшая негатив, испугалась за подругу. «Простите, профессор, она не это хотела сказать. Просто...» «Просто что, Лангбаттом?» — сердито спросил Алекта, глядя прямо в глаза рослому парню. При их разнице в росте, ей пришлось запрокинуть голову, чтобы сделать это. «Минус 20 баллов с Гриффиндора и минус 40 с Рейвенкла», — сказала она, даже не потрудившись объяснить, за что сняла баллы. «Лавгуд, сегодня в 9 приходите в мой кабинет. У меня есть для вас работа, если уж вам так нравятся хлюпнявки». На ее лице медленно проступала злорадная ухмылка. «Хорошо, профессор», — спокойно ответила Луна. Джинни видела, что она ни капельки не расстроилась. Довольная новым поводом поиздеваться над детьми предателей крови, Алекта Кроу покинула их компанию и вернулась обратно в большой зал продолжать ужин, которым все трое ей искренне пожелали подавиться. Джинни схватила Луну за руку и потянула в сторону укромной ниши подальше от скопления учеников и учителей. Внутри нее снова все клокотало. Невилл еле поспевал за ними, пытаясь что-то говорить, но его не слушали. Наконец, зайдя за рыцарские доспехи, показавшиеся сейчас надежной защитой, Джинни снова начала свои нападки. «Какие, к Мерлину, хлюпнявки? Что ты творишь? Ты же специально нарываешься. В чем шутка, Луна, расскажи, мы вместе посмеемся, а?» Яростно жестикулируя, ругалась она. «О, Невилл!» Луна облокотилась на холодную стену и обратилась вовсе не к кипящей злобой Джинни. Похоже, что ей действительно стоит поспать, иначе мозгошмыги не выветрится. Тот закатил глаза. Он тоже иногда срывался, но сейчас одной озлобленной Джинни в компании хватало. «Луна, просто не нарывайся больше на Алекта и не говори», — он на мгновение запнулся, свои привычные слова при ней на сегодняшней отработке, — «авось обойдется, ему стоило огромных усилий держать себя в руках». «Ты предлагаешь мне поговорить с ней о Квиддиче?» Невилл стиснул челюсти от негодования, глядя в ее невинные глаза. «Не злись, прости, я просто пошутила, пошутила». «Джинни, не надо», — воскликнул Невилл, но ее было уже не остановить. Джинни схватила подругу за плечи и с силой встряхнула. «Ты просто пошутила, Луна, я прошу тебя, нет, я умоляю, хватит». Этот вскрик могли услышать другие, поэтому Невилл снова попытался растащить девушек в разные стороны. С лица Луны, наконец, спала улыбка. Похоже, она переживала за Джинни. «Это переходит все границы. Неужели тебе не хватило отработки у Хагрида? Так ты еще и потрудилась получить ее у этой сумасшедшей убийцы К. Джинни». Пытался перекрыть поток гневной речи Невилл. Ему удалось оттащить разъяренную Джинни от Луны, но та продолжала повышать голос, изо всей силы сжимая кулаки. «Отвали, Невилл!» И, словно снова забыв о существовании друга, она продолжила нападки. «Ты совсем ничего не осознаешь, да, многие не могут понять тебя и считают, что...» Тут она запнулась, потому что никогда не смела называть подругу этим словом. «Сумасшедший, съехавший с катушек лунатичкой». Луна вовсе не злилась, она просто констатировала факты. «Но ты же знаешь, что это не так, Джинни. И Невилл знает, и Гарри, и Рон, и Гермиона, к К концу монолога ее голос немного потух. Луна всегда считала, что у нее не может быть друзей, поэтому каждый раз, когда кто-то говорил о ее не в меру странном, эксцентричном характере, она немного замыкалась в себе. «Прости, Джинни», — выдохнула она неожиданно горько. «Я не хотела доставить вам неудобств. Я, пожалуй, пойду». Джинни оцепенела от таких слов и перемены настроения. Она прекрасно знала, как реагирует Луна на подобные претензии по поводу ее мировоззрения, и, конечно, в пылу гнева сама не заметила, как травмировала ее, и та, проскользнув мимо шокированной подруги, вылезла из-за доспехов и отправилась в сторону западных лестниц, ведущих наверх в башню ее факультета. «Луна, стой! Джинни, пусть идет, завтра с ней будет все в порядке. Пускай это было немного грубо, но мне кажется, что тебе удалось донести до нее свою мысль», — сказал Невилл, хлопая поникшую подругу по плечу. «Идем, стоит поскорее сделать домашнее задание позади. Я больше не хочу отбывать наказание у Амикуса Кроу», — постарался он перевести тему, но поежился от неприятных мыслей. «Ах, Невилл», — удрученно вздохнула она, — «я вовсе не хотела ее обижать, просто. Ну ты сам понимаешь, сколько бед она может принести сама себе». Он успокаивающе поглаживал ее по плечу, но Джинни отмахнулась и продолжила оправдываться. «Я хотела как лучше, я не переживу, если и с ней что-то случится. Невилл, я, но одинокая слезинка, скатившаяся по ее щеке, перекрыла поток слов. «Я знаю, что ты не хотела, а теперь пойдем, нам действительно стоит поторопиться с заданием, я не хочу, не дай Мерлин, чтобы нас оставили на рождественские каникулы в Хогвартсе». Джинни неуверенно кивнула и позволила вывести себя из укрытия. Школа. Теперь в ней никто не хотел оставаться на каникулы. Это не школа вовсе, а тюрьма с жестким режимом для заключенных. Как могло так произойти, что это светлое, любимое всеми место, связанное с лучшими воспоминаниями юности, могло превратиться в такую топь? При Дамблдоре здесь всегда было безопасно, тепло и уютно. Здесь мог найти приют всякий, кто в нем нуждался, а теперь под началом того, кого нельзя называть, школа стала источником опасности. Никаких выкрутасов от учеников и ночных гуляний по коридорам. Впрочем, это всегда было запрещено правилами. Гриффиндор травили, а Слизерин, естественно, поощряли, но и другим факультетам доставалось не меньше, чем гриффиндорцам. А директор на что можно надеяться, когда во главе стоит самый преданный и приближенный слуга Волдеморта, Северус Снейп, гнусный предатель, убивший всеми любимого Дамблдора, двуличный шпион. Джинни, как и Гарри, Рон и Гермиона, не раз подвергалась нападкам с его стороны на уроках в прошлом просто потому, что она Уизли. Ему, видите ли, надоело ежедневно лицезреть все ее многочисленное рыжеволосое семейство не только в школе, но еще и на собраниях Ордена Феникса. Терпеть нынешнюю власть не мог никто, и оставалась только одна надежда – Гарри Поттер. Ее Гарри – смелый, веселый парень, у которого не было детства, всего лишь подросток, который и сейчас борется за право не только выжить, но и спасти жизни всех, кто ему дорог, спасти и ее жизнь. Волдеморт забрал у него все. Этот злобный монстр должен поплатиться за свои деяния. Конечно, проблемы Луны сильно волновали Джинни, однако миссия Гарри Поттера ставила под удар всех и вся. А что, если ему не удастся победить? Что, если все надежды бессмысленны и глупы, и этот мир никогда не выберется из пропасти тьмы? А ведь это только начало. Мальчик из пророчества, Гарри, но кто он по сравнению с той огромной мощью, коей обладает самый опасный темный маг всех времен и народов? Однако волшебному миру нужно в кого-то верить, нужно знать, что у них есть хоть какая-то надежда. Но что, если эта надежда как снег, который так и не выпал к середине декабря в высокогорье Шотландии? Она неплохо рисовала, хотя никогда не училась живописи. Ее больше интересовали исследования и открытия новых существ и растений. Рисунки, которые Луна держала в своих руках, не были точными копиями тех, кого она изображала, но определенное сходство все же прослеживалось. Она легко могла передавать эмоции при помощи карандаша и простых акварельных красок за один сикль и 8 кнатов, купленных в косом переулке перед началом года. С листа пергамента на нее смотрели улыбающиеся Рон и Гарри. Они так яростно размахивали руками в знак приветствия, что, казалось, их может оторвать в любую секунду. У Луны очень не вовремя закончилась красная краска, и волосы Рона были розового цвета. Она даже решила, что ему так лучше. А на другом листке на нее смотрела Гермиона. На воротничке чернильные пятна, а непослушная копна каштановых волос едва уместилась на пергаменте. Луна тогда и не заметила, как вышла за пределы листка, продолжая рисовать буйные кудри кистью на столе. Вот Джинни, храбрая, честная и правильная Джинни. Она выросла среди своих шестерых братьев, полюбила квиддич, как любили его они, поэтому Джинни была изображена на метле и в красной гриффиндорской форме. Она бросала большой квоффл, который вот-вот должен был попасть точно в центральное кольцо. Джинни с рисунка смотрела на Луну пронзительными карими глазами, которые знают все и гнут беспрекословную справедливость, веру, надежду. Как можно обижаться на это рыжеволосое, невероятно гордое и сильное чудо, тревожное и трогательное в своем максимализме? Да и сама Луна не собиралась винить ее в том, что та попросту не заметила очевидного. Если бы не пламенная речь про мозгошмыгов и хлюпнявок, то Джинни бы сильно досталась. Она единственная из Уизли, ярых последователей Дамблдора, кто учится в Хогвартсе в этом году. Несмотря на выпуски «Придиры», в которых печаталось слишком много правды, Луну так сильно не ненавидели. Ее считали безвредной хогвартской сумасшедшей, но не более. Нет, такое амплуа не было результатом лжи и масок, однако этот своеобразный стиль давал ей иммунитет, на нее все плевали. А Джинни? Оба Кроу сразу же ополчились против нее, а она нарывалась любым словом, любым мимолетным жестом и давала им повод поиздеваться над собой. Были и Круциатусы. Луна знала, что ей не грозит такой опасности, и сегодня приняла удар на себя, а Джинни не поняла, что из-за нее подставилась подруга, которая старалась не слушать ее обвинений. А потом этот разговор про сумасшествие. Нет, не обидно, обидно снова потерять веру в себя и чувствовать, что у тебя все же нет друзей. Это странно, Гарри Поттер не раз говорил обратное с тех пор, как они познакомились, но она все равно не могла в это поверить, поверить в свое счастье, иметь настоящих друзей. Скоро, совсем скоро Рождество, которое Луна проведет со своим отцом, храбрым и добрым человеком, не боящимся высмеивать новые порядки и добывать правдивую информацию о положении дел в министерстве. Может, Джинни и права, он слишком рискует, рискует дочерью, но зато люди узнают правду, а не живут ложными статьями в ежедневном пророке. Коллаж. https://09radical.ru и 182/1894 ЙОБ 9323D7ЕЦ98JPG. Перо Авгура и Альха. Луна почувствовала, как шикнули тормоза, и поезд стал замедлять ход. Она открыла глаза и посмотрела в заиндевевшее окно, за которым проглядывали размытые плавные силуэты, затем взглянула на полусонных Невилла и Джинни, протяжно зевающих и пытающихся разглядеть хоть что-то за стеклом сквозь пелену зимнего рисунка. «Похоже, что в Англии все же выпал снег», — сказала Джинни, зевая и вытаскивая с багажной полки свою зимнюю мантию и бордовый шарф, связанный матерью. «Быстро доехали, похоже, я почти весь путь проспала». «Эй», — отозвался Невилл растерянно, отогревая окно при помощи магии. «Это не похоже на Кингс-Кросс». Джинни на мгновение остановилась, переваривая только что услышанную фразу, а затем взглянула в ясный кружок, который отогрел Невиллу. За окном вагона Хогвартс-экспресса виднелись непривычные очертания платформы 934 с толпой встречающих, а белоснежные холмы и нагорья, запорошенные снегом. Где-то вдалеке несколько серо-голубых струек дыма поднимались от земли к небесам и там рассеивались. По-видимому, там располагалась низина, скрывающая деревенские домики. «Что-то случилось?» — спросила Луна, отогревая маленький иллюминатор со своей стороны, а тем временем поезд почти остановился, пыхтя как старый чайник. Джинни прижала к груди мантию. Она, как и все остальные, прекрасно помнила тот сентябрьский день, когда на Хогвартс-экспресс напали дементоры. Поезд замедлился настолько, что стало возможно разглядеть миниатюрные снежинки, хаотично спускающиеся к земле, но она их не замечала, хотя совсем недавно мечтала увидеть хотя бы одну. «Вы думаете, Джинни, ты чувствуешь что-нибудь?» — обеспокоенно спросил Невиллу. «Я имею в виду, что не ощущаю того странного холода и тоски. Ну ты понимаешь, не бойся, Невиллу», — добродушно сказала Луна. В ее огромных серых глазах не отразилось ни капли страха. Впрочем, как и всегда, вспомни, в прошлый раз погасли лампы. Джинни подбоченилась, отчего стала сильно похожа на мать, и недовольно посмотрела на подругу, а тем временем поезд совсем остановился. «Это не обязательно должны быть дементоры, Луна», — пояснил Невиллу. Она на мгновение сдвинула бледные брови, но затем хмурая складочка исчезла и ее лицо снова разгладилось. Я знаю, просто что может быть хуже них, что может быть хуже того, что в поезде находится как минимум 5 пожирателей смерти. Джинни не поняла, что единственное, чего действительно боялась Луна, это потерять веру и крупицы радости, которые жили в ее добром сердце. Конечно же, она не была глупой, просто чаще в ее словах выражалось больше эмоций, чем смысла. В этот момент послышался скрип, который донесся с конца вагона, а затем щелканье раздвижных дверей купе. Звуки приближались. Ребята с ужасом смотрели на свою дверь, ожидая, когда же и к ним зайдут. Были ли это старосты, проверяющие, все ли в порядке, или кто-то другой, не имели понятия, однако звуки были слишком резкими, яростными и становились все ближе и громче. Невилл проглотил комок страха. «Достаньте палочки», — приказал он, так как никто не осмелился произнести вслух эту фразу. Волшебная палочка в руках Джинни слегка подрагивала, хотя все знали, что она никогда не спасует перед опасностью. Скрип двери соседнего купе подготовил их к действию. «Бу!» — послышался грубый мужской голос, а затем такой же басистый смех. «Антонин, прекрати пугать детишек, еще зайками останутся», — усмехаясь, проговорил второй волшебник. «Да ну, чего с них взять-то? Хаэм, а ты симпатичненькая». После этих слов послышался тонкий писк, а затем громкий всхлип. «Не бойся, мы сегодня не за тобой. Может, в следующий раз». Долохов тихо прошептала Джинни, безошибочно узнав голос пожирателя смерти, с которым им троим довелось сразиться в Министерстве магии 1,5 года назад. Он не один. Друзья переглянулись, словно пытаясь мысленно согласовать ситуацию и действия. «Прекрати поясничать, пошли, нужно найти эту девчонку», — резко приказал пожиратель смерти, которого ребята не смогли распознать по голосу. «Еще секунду, мамочка», — ответил Долохов наигранно умоляющим голосом. «У какие мы красивые, кто им нужен?» — прошептала Луна. Еще один всхлип послышался из соседнего купе, а затем новый раскат смеха и звук закрывающейся двери. «Какая пугливая, я люблю поупрямее», — констатировал Долохов и продолжил с воодушевлением. «Знаешь, в ней нет этого живого огня. Помнишь Бету, ту грязнокровную куколку из Гриффиндора?» — усмехнулся незнакомый пожиратель. «Да, столько огня и отваги. Жаль, что она досталась Грейбеку, я б ее ух». «Так, осек спутник, мы не в парке гуляем, нужно покончить с заданием и возвращаться. Потом можно будет в тот бар в Лютном переулке сходить, развеяться, выпить за успешное выполнение задания и полопать цыпочек». Он говорил об этом так, будто это действительно была дружеская прогулка по парку, правда, где гуляют подобные им убийцы. «Держитесь», — тихо сказал Невиллу, в тот момент, когда дверь распахнулась. «Так-так, кто у нас тут?» Ребята застыли в боевой готовности. Выражение лица Невилла было бесстрашным, его палочка указывала в грудь русоволосому незнакомцу, который недовольно цокнул и закатил глаза. «Гриффиндорцы», — констатировал он своему коллеге, который ухмылялся из-за его плеча. Противная улыбка Долохова еще больше заостряла и без того острые черты его лица. «О, да, мы, кажется, знакомы», — с наигранным удивлением от приятной встречи произнес Долохов. Свободная от палочки рука Луны оказалась в захвате пальчиков Джинни. «Что вам нужно?» — зло бросил Невиллу, тыча в сторону крупного пожирателя палочкой. «Что вы здесь вынюхиваете?» «Полегче, Лонгботтом, уж точно не ты нам нужен», — усмехнулся Долохов. «Силвин, бери девчонку и уходим». Джинни и Луна напряглись. Они обе могли оказаться полезными в этой войне. Семью Уизли можно будет контролировать, если похитить их дочь, а Ксенофилиус прикроет свою честную лавочку, если им нужна Луна. Невилл только крепче сжал волшебную палочку, с ненавистью глядя в глаза Долохову. Антонин подстрекал сумасшедшую Беллатриссу, когда та пытала его в отделе тайн, но больше всего от этого Верзилы тогда досталось Гермионе. «Убирайтесь», — гневно прошипел Невилл, перебирая в голове боевые заклинания. Он готов был защитить подруг даже ценой собственной жизни. «Лонгботтом, просто уйди с дороги», — вступил Силвин. «Нам приказали обойтись без жертв, хотя не думаю, что твоя смерть сильно опечалит темного лорда». Поезд как будто вымер, хотя в соседних купе находились студенты, но сейчас они сидели тихо, боясь высовываться. Члены отряда Дамблдора оказались раскиданы по всему Хогвартс-экспрессу, и было бы удачей, если бы хоть кто-то смог оказаться поблизости. «Ступифай!» — взревела Джинни так неожиданно, что Невилл вздрогнул и едва не потерял равновесие, запнувшись о поставленную на пол клетку с сычиком, совой Рона, которую взяла с собой в Хогвартс его сестра. Луч заклятия с легкостью был отражен в сторону и угодил в сундук Луны, который кубарем свалился с полки и больно ударил ее по плечу. Сычек чирикал так громко, что пожиратели поморщились. Ребятам не хватило реакции, и все трое были обезоружены заклинанием Долохова. А в отделе тайн вы казались куда более сообразительными и ловкими. Забавлялся Долохов. «Силвин, хватай белобрысую и уходим. Мы же не хотим, чтобы Хогвартс-экспресс опоздал на вокзал и несчастных родителей хватил удар. Да заткните вы эту птицу». Инстинктивно Невилл и Джин не теснее прижались друг к другу, закрывая собой Луну. Они были безоружны и ничего не могли поделать, кроме как защитить ее своими телами. От клетки с совой уже летели перья, она раскачивалась из стороны в сторону. «Давайте по-хорошему, по-плохому вам вряд ли понравится», с усмешкой сказал Силвин, делая шаг вперед. «Только через мой труп», воскликнул Невилл. Он стоял чуть впереди подруг, в бравом порыве выпячивая грудь. «Да что ты с ними церемонишься?» Устал от цирка Антонин. Он зло покосился на Сычика, которому удалось перевернуть клетку, и теперь она каталась взад-вперед по полу. «Мне лучше сдаться, чтобы они не навредили вам», тихо сказала Луна, но Джин некрепко сжала ее руку. «Вот, послушайте подругу, или весь путь до Лондона проведете в отключке», издевался Силвин. «Все нормально», еще тише произнесла Луна, хотя теперь она действительно боялась не только за друзей, но и за свою жизнь. «Нет, Луна, они будут манипулировать твоим отцом. Уйди уже, Лонгботтом», неожиданно резко сказал Долохов, подаваясь вперед и отпихивая в сторону мальчишку. Невилл и не думал сдаваться, запнувшись о клетку. Он упал на сиденье и со всего размаху ударил пожирателя по ноге кулаком, но в следующую секунду был схвачен за шиворот вторым. Однако все равно продолжал яростно размахивать руками, надеясь причинить вред. Джин не вцепилась в рукав Антонина, но ее силы явно не хватало, чтобы оттащить крупного мужчину от Луны. Та, словно исполняя странный танец, отчаянно пыталась отдавить ему ноги. Она оказалась в захвате крепких рук и ухитрилась укусить его за плечо. «Ах ты дрянь!» Луна получила сильный удар наотмашь по лицу, ее губа оказалась рассечена, а на щеке остался красный след. Разъяренный Антонин с силой дернул ее на себя и попытался выволочь из купе. Нужно было сразу их оглушить. В этот момент второй пожиратель отправил заклятие в сопротивляющегося Невилла, и тот отключился, словно тряпку его отбросили на сиденье. Джин не все еще цеплялась за Долохова, мешая ему забрать Луну. Клетка с Сычиком укатилась к окну. «Эй, ты, идиот!» — кричала она. «Немедленно отпусти ее!» «Джинни, не надо, уже ничего не сделаешь», — умоляла захваченная Луна, которая больше не пыталась вырваться. «Нет, они используют тебя, но не убьют. Я чистокровная», — неуверенно произнесла она. Силвин с легкостью скрутил Джинни, которая все еще старалась вытащить у Долохова отобранные им волшебные палочки. Та вырвалась и снова попыталась добраться до своего оружия. В следующую секунду с подачи Антонина она полетела вперед головой к окну и все-таки споткнулась о клетку продолжающего верещать совенка. Удар оказался сильным, однако не до потери сознания. Джин не почувствовала поползшую по щеке струйку крови. Белоснежный пейзаж за окном был изуродован разводом крови на стекле. Луну уже выволокли из купе и толкнули вперед к выходу. Джин не чувствовала слабость. Разум затуманивался. Она с трудом встала на ноги, но не смогла сделать шаг и свалилась на Невилла. Луна не пыталась бежать. В ее спину была направлена волшебная палочка. Она услышала деревянный стук. Наверное, Долохов кинул в купе ребятам их палочки. Странный благородный жест с его стороны. Шторы на окошках дверей в вагонах были опущены, и никто не видел, как ее уводит. Она горько ухмыльнулась и стерла рукавом свитера кровь с губы. Пожиратели не потрудились захватить ее зимнюю мантию, а Сычик все так же продолжал верещать до хрипоты на весь вагон. «Поганые предатели крови!» — возмутился Силвин, но это прозвучало как-то буднично, словно они только что не избили детей, а просто поругались с недоброжелателями в косом переулке. «Лавгуд, а ты хорошенькая!» — сказал Антонин, со спины оценивая ее платиновые волосы и довольно неплохое телосложение. Луна никак не отреагировала на этот выпад, лишь вздохнула. Губы соднило. Долохов был уже далеко не мальчиком, его седые волосы с вкраплениями черных прядей так же, как и лицо, покрытое морщинами, наводили на определенные догадки по поводу его возраста, но откуда тогда такая тяга к юным девушкам? Или же это просто вросшая в ипостась маска нахала? Взгляд Луны на мгновение сфокусировался на двери между вагонами, за окошком которой застыла фигура молодого человека. С непроницаемым лицом он глядел на Луну, однако в глазах читалось нечто странное, будто он сочувствовал. Прядка волос выбилась из общей прически и свисала со лба, он даже не пытался ее сдуть. Странно, но Луна подумала, что когда-нибудь обязательно нарисует его, хотя он вряд ли станет ей другом. Она нарисует Драко Малфоя улыбающимся. Белокурая макушка исчезла из-за окна, а ее обладатель напоследок подарил ей непонимающий взгляд. Она прекрасно знала, как ее улыбка может дезориентировать людей, но не стремилась использовать свой сомнительный талант как оружие. Однако над этим стоит поразмыслить. Джин не чувствовала сильную головную боль, перед глазами плыли блеклые сероватые пятна. Она ведь предупреждала, что бравые поступки ксенофилиуса ни к чему хорошему не приведут, а Луната снова была спокойна, в то же время последний ее взгляд был рассеянным. Не совладав с эмоциями и тупой болью в виске, Джин не захныкала. Громкий гудок Хогвартс-экспресса возвестил об отбытии. Вот так подло, словно ничего и не произошло, как будто всем плевать на них, валяющихся друг на друге в одном из купе, поезд начал свой ход, устремляясь на Кингс-Кросс. За окном, заляпанным кровью, появилось движение, и снова снежинки едва различались. Тихо застучали колеса, ускоряя ритм. И даже когда в купе снова открылась дверь, а в проеме появились перепуганные Лаванда Браун, Парвати Патил и Колин Криви, Джинни даже не посмотрела на них. Она думала о Луне. Когда ее забрали, шел снег, по горизонту бежали вертикальные струи дыма, поднимающиеся от проносившихся мимо деревень. Джинни боялась, что больше не увидит эту странную, но невероятно добрую девушку. Не гордо, но и не сутулись, она шла вниз по темной лестнице в сопровождении все тех же пожирателей смерти, обсуждающих свои мелкие дела, и ей казалось, что те просто не замечали ее присутствия, лишь изредка направляли. Света факелов, закрепленных с одной стороны стены на бронзовых держателях, явно не хватало, чтобы различить очертания вокруг, да и нечего было рассматривать. Везде лишь безликие камни и высокие ступени. Они вышли в такой же темный подземный коридор, но путь продолжался недолго. Уже у третьей по счету камеры слева ей приказали остановиться. Наверное, эти преступники не привыкли к беспрекословному повиновению, но Луна просто не видела смысла сопротивляться. Конечно, присутствовали доля страха и неизвестности, но такое поведение диктовал ей здравый смысл. Кто-то сказал бы, что Луна Лавгуд и здравый смысл – понятия несопоставимые, но, тем не менее, сейчас это поведение казалось уместным. Замок лязгнул, повинуясь заклинанию, и дверь распахнулась. Темень вокруг, невозможно было различить площадь камеры, но, судя по всему, она не была такой уж маленькой. Затхлый запах плесени ударил в нос. Луна замешкалась, и ее грубо подтолкнули вперед. «Послушная девочка», — иронично заметил Силвин. «Сиди тихо, и тогда, возможно, мы тебя не обидим». Каждого бы затошнило от такого обращения, и Луна невольно представила, как храбрая Джинни набрасывается с кулачками на громилу Силвина со всевозможными ругательствами и пытается убежать, и подумала про себя, что, наверное, стоит что-то ответить. «Вы похожи на Флобер-червя, когда так улыбаетесь, со всей непосредственностью, но ни в коем случае не с враждебностью», — сказала она. «Да, Джинни бы определенно сказала нечто подобное», — посчитала Луна. «Пожиратель смерти», чей гладковыбритый подбородок блестел в свете факела и натягивался при улыбке, обомлел. В его глазах отразилось непонимание, но в следующий момент послышался сотрясающий подземелья смех. Луна ошарашенно посмотрела на хохочущего нараспев Долохова, который, казалось, как переполненный воздушный шар, мог взорваться в любую секунду, и непонимающе сдвинула брови. Она только что обозвала одного из убийц не самым приятным образом, а он ржет как кентавр, на Флобер-червя. Ха-ха, Антонин не мог остановиться. Силвин, до такого комплимента тебе в жизни не делали. Луна наблюдала, как медленно сжимаются кулаки второго пожирателя и темнеют от гнева его глаза. Антонин похлопал того по плечу. Ты чокнутая, такая же, как и твой отец, взревел Силвин. Заткнись, Антонин. Он зло посмотрел на Долохова, а тот продолжал похлопывать его по плечу и смеяться, его глаза блестели от слез, а лицо даже в тусклом свете казалось красным. «Это было оригинально, Лавгуд», — констатировал Антонин и показал ей большой палец кверху. «Я распоряжусь, чтобы тебя получше кормили». Она не могла понять, что так рассмешило Долохова. Обозленный Силвин все еще высказывал ему что-то, но вскоре они закрыли дверь с небольшим решетчатым окном прямо перед ее носом. Луна вздохнула, еще раз коснулась соднящей щеки пальцами и попыталась вглядеться во тьму. Голоса пожирателей стихали, а потом и вовсе пропали. Они ушли, оставили ее непонятно где. Она видела всего лишь краешек какого-то старинного дома с ромбовидным узором на окнах, когда пожиратели перенесли ее сюда. Эта сторона не позволяла понять масштабность поместья, в которое ее доставили. Единственная дверь привела их в небольшую гостиную с двумя выходами по разные стороны. Каменный пол, покрытый темно-синим ковром, несколько канделябров по бокам и серый камин. На полке не стояло ничего, кроме пиалы с летучим порохом. Ее вывели в коридор, оттуда, в подземелье. Луна сделала шаг в сторону и вытянула перед собой руку. Нет, значит, стена чуть дальше. Еще два шага, и ее ладонь, наконец, ощутила холод сырого камня. Кхе-кхе, внезапно послышался сухой кашель, заставивший ее вздрогнуть. «Кто здесь?» – негромко спросила она, пытаясь разглядеть хоть что-то. Единственный факел, оставшийся гореть после ухода Долохова и Силвина, располагался у лестницы, и свет от него практически не доходил до камеры. Щурясь в попытках что-то увидеть, она, наконец, заметила мимолетное движение, будто клочок мха. Нет, это была чья-то голова, Луна вспомнила о нарглах, но подобная мысль быстро испарилась, когда от клочка мха, оказавшегося волосами человека, донесся голос. «Я здесь нахожусь уже долгое время», – проскрипел человек, явно давно не разминавший голосовые связки, но до сих пор ко мне никого не подсаживали. «Может, просто перепутали камеры? Кто вы, мистер?» – спросила Луна, делая осторожный шаг вдоль стены в сторону говорящего. «Алливандер, Гарри Алливандер», – представился он. «Мистер Алливандер», – удивленно переспросила она, продолжая вглядываться в седую макушку неожиданного сокамерника. Луна опустилась рядом с ним на пол и нащупала небольшой отнюдь не мягкий матрас. «Что вы здесь делаете?» «То же, что и вы, полагаю, дорогая», — ответил он удрученно. «Сижу. Могу ли я узнать ваше имя, раз уж сам представился?» Луна подобрала под себя ноги и облокотилась о стену. «О, конечно же, она знала этого человека», хотя никогда не была в его магазине волшебных палочек в косом переулке. «Я, Луна, Луна Лавгуд», — неуверенно ответила девочка. «Лавгуд, знаю одного Лавгуда, кажется, липа, а в сердцевине сердечная жила дракона, 8,5 дюймов, очень гибкая», — назвал он составляющие волшебной палочки Ксенофилиуса. «А вы, стало быть, его дочь?» «Да, мистер Алливандер», — с грустью отозвалась она, понимая, что, возможно, уже сейчас до ее отца дошли дурные вести о том, что его Луна, которая в жизни и мухи не обидела, похищена пожирателями смерти. «Но я не помню вашей палочки, вы покупали ее у другого мастера?» – спросил он. «Нет, моя палочка досталась мне от моей матери, возможно, она покупала ее у вас», – ответила Луна, понимая, что вряд ли когда-нибудь увидит свою палочку снова. Ее звали Алексия Лавгуд, в девичестве Литтлтон, а палочка состоит из дуба, в ней перо феникса, а еще зелье, заклинающее травы и кости двурога, 10 дюймов в длину. Негнущаяся и подошла тому, кто стремился к новому, завершил он. Алливандер ненадолго задумался, по характерному. Хаем, Луна решила, что он что-то не может найти в своей памяти. «Вероятно, моя мама покупала ее не у вас, а у кого-то другого, или вы просто не можете вспомнить». Мастер волшебных палочек неожиданно вздрогнул и на удивление повысил голос. «Что вы? Я помню все свои палочки и их обладателей», — с укором и небольшой обидой произнес он. «Это определенно моя палочка, только вот никакая Алексия Литтлтон у меня ее не покупала. Более того, я уверен, что вообще не помню никакой Алексии по фамилии Литтлтон». «Вы уверены, мисс Лавгуд, что ничего не напутали?» «Ну, я же не могу перепутать имя своей мамы», — шепотом ответила она. «А палочка? Любую палочку можно выиграть на дуэли, мисс Лавгуд, и я полагаю, так оно и было, мистер Алливандер, но вы сказали, что владелец этой палочки стремился к новому. Моя мама была изобретательницей, и я не думаю, что она могла выиграть ее в дуэли». «Была?» – негромко переспросил тот. «Да, сэр, она погибла из-за одного не очень удачного эксперимента». «О, примите мои соболезнования, мисс Лавгуд». «Благодарю, но ничего, это было давно, мне тогда было чуть больше 9 лет», – грустно ответила Луна. «Но все же, кому, как вы думаете, могла принадлежать эта палочка?» «Ваша мама вряд ли могла ее купить», – задумчиво произнес Алливандер, Просто это было 75 лет назад в 1922 году. Луна не могла не признать, что эта цифра весьма далека от возраста ее матери. Но, продолжил мастер волшебных палочек, такая палочка была не единственной в своем роде. Редко бывает, что на свет появляются две одинаковых палочки и тем более в разное время. Я бы, конечно, смог различить их, но мы не имеем при себе ни одной. Вторую купили за 5 лет до первой, поэтому я не заглядываю так далеко. Признаться, я сильно удивлен слышать, что у вас была одна из них, мисс Лавгуд, вы ведь меня не обманываете. А что с ней не так? Нет, просто волшебные палочки спустя такой промежуток времени могут оказаться где угодно, сломаться, потеряться, давно я не встречал таких старых. Луна могла слушать его повествование вечно, но сейчас ей действительно было интересно, когда и кому они принадлежали. Мистер Оливандер, «Сэр», — перебила она, — «а кто приобрел эти палочки?» Старик опять задумался. Он все еще не верил, что это, судя по голосу, юная девушка, которую он не успел разглядеть, когда ее привели сюда, могла быть владелицей одной из этих старых, но отменно сделанных палочек. Первую приобрел всемирно известный изобретатель замечательного зелья от артрита, которого мне не хватает сейчас, Джером Дойль, на его счету еще много изобретений, и не только в области зельеварения. Весьма одаренный волшебник, я вам скажу. А почему вы склонялись к первому варианту? Спросила Луна. Старик закашлялся, долгое сидение в сырой камере не очень хорошо сказалось на его здоровье. Луна плохо видела во тьме, но уже могла что-то различить и была уверена, что Элливандер внимательно смотрит на нее. Потому что, дорогая, Джером Дойль был моим очень хорошим другом, и он жив и здоров по сей день, голос старика скрипел, как старые половицы в кабаньей голове. Правда, я не видел его и не вступал в переписку с ним около 30 лет. Он перебрался поближе к морю в Италию, кажется, в Геную, возраст, знаете ли. Ему никогда не нравился климат Великобритании. Я, конечно, не уверен, но думаю, его палочка до сих пор при нем. Хотя исключать подобный вариант мы не вправе, жаль, все же, что я не могу осмотреть вашу. Луна молчала, она знала, что рано или поздно Элливандер перейдет к повествованию о второй волшебной палочке. Что ж, полагаю, другой вариант куда более подходит вашему случаю, мисс Лавгуд. Луна навострила уши, слушая и вникая со всей внимательностью, на которую могло рассчитывать ее странное сознание. Обладателя, а вернее, обладательницу второй палочки, родословная которой вам наверняка известна, звали Моргана Дамблдор. Дамблдор, я знаю только двух волшебников с такой фамилией. Она родственница покойного директора Хогвартса. Да, конечно, подтвердил очевидный факт Оливандер, она его племянница, дочь Аберфорта. От нетерпения узнать больше о загадочной волшебнице, о существовании которой она и не подозревала, Луна заерзала на месте, а старик издал странный кашляющий звук. Он, кажется, усмехнулся ее любознательности. Расскажите о ней, прошу вас. Мастер волшебных палочек тяжело вздохнул. Это трагичная история, мисс Лавгуд, поникшим голосом произнес он. Кажется, Моргана не слишком долго пользовалась своей волшебной палочкой. Никто не знает, что с ней случилось. Ходят слухи, что Моргана подверглась нападению кентавров. Иные языки говорят, что она отравилась неправильно сваренным Феликсом Фелицисом. Третий молвит, что просто сгинула с лица земли, а Оливандеру нравилось, что его слушают, тем более, он уже очень давно ни с кем не разговаривал, и, хотя от длинной истории он очень устал, все равно продолжал говорить. Я думаю, что именно эта палочка могла попасть к вашей матери и выбрать ее. Раз она действительно была изобретательницей, это кажется вполне логичным. Но дуэль иногда бывает, что волшебные палочки приживаются в руках волшебника по собственной воле. Луна не могла согласиться с мнением о дуэли, сведений было катастрофически мало. Мама не успела поведать историю своей волшебной палочки, а отец этого не знал. Есть множество доказательств тому, что хозяева тех палочек, что передаются из рук в руки или каким-то другим путем, имеют что-то общее. Прошу прощения, но смею заметить, что моя мать также погибла из-за неудачного эксперимента. Луне и в голову не пришло, что и ее может ожидать подобная участь. Это очень интересно, мистер Оливандер. Ваша теория вполне применима к моей палочке, хотя, конечно, в это с трудом верится, ведь точно неизвестно, что стало с этой палочкой после гибели Морган и Дамблдор. Еще очень долго они обсуждали историю волшебной палочки племянницы Альбуса Дамблдора, и еще несколько недель они вместе проведут в темной камере, не в состоянии разглядеть лиц друг друга. Луна узнает много интересных историй и расскажет о своей жизни, но только когда ее выведут из их кельи на свет факела. Оливандер вне сомнения узнает ее и вспомнит волшебную палочку из ольхи с пером из крыла Авгура, которая была полным антиподом жизнерадостной волшебницы, купившей ее в 1944 году. Коллаж. https://09radical.ru и 182-1094-9323-D7-98-JPG. Гамма-помощница. Аллея. Группа ВКонтакте. http://vkontakte.ru/14591519. Миры Дансерс, Аурора, Северное Сияние, Джина. Он предчувствовал, что это скоро произойдет. Более того, он был почти уверен, что событие, которое навсегда изменит жизнь Луны Лавгуд, должно случиться именно сегодня ночью. Можно ли изменить то, что предначертано судьбой? Если и да, то он не имел на это никакого права. Дамблдор дал ему точные указания оставить все, как есть, но это все, как есть, означало его прямое участие во временной петле. Северус узнал об этом увлекательном и, в то же время, трагичном путешествии во времени всего несколько лет назад, когда наткнулся на фото 1945 года в альбоме выпусков Хогвартса и увидел подозрительно знакомое лицо. Конечно же, за ответами он пошел к всезнающему директору. Альбус Дамблдор с улыбкой, которая неизменно возникала на его лице, когда дело касалось чего-то серьезного, подтвердил Снейпу, что все его подозрения – правда. Луна Лавгуд на старой пожелтевшей фотографии выглядела определенно старше, чем на момент посвящения Северуса в тайну, но гораздо больше его поразило другое. Весь выпуск того года из всех улыбающихся студентов разных факультетов, машущих свитками дипломов, она стояла именно между этими двумя слизеринцами. Два молодых человека были буквально притянуты к ней, насильно. Луна держала обоих под локти, подвигая к себе. Ее улыбка сияла во все 32 зуба. Абрахас Малфой ухмылялся, казалось, что он не выдержит и вот-вот засмеется, а молодой Том Риддл явно был недоволен и пытался вырваться из ее захвата. Действие на старой фотографии повторялось снова и снова, а Северус завороженно наблюдал за счастливым лицом Луны Лавгуд, которая просто не могла находиться в том времени. Невыразимцы из отдела тайн всеми силами старались избегать подобных прецедентов. Лишь некоторым магам давалась возможность путешествия во времени при помощи хроноворота всего на 3-4 часа назад, и не ради изменения какого-либо события, а чтобы наверстать упущенное. Помнится, одной из обладательниц таких игрушек стала Гермиона Грейнджер, вечно надоедливая всезнайка из Гриффиндора, использовавшая хроноворот для посещения дополнительных занятий. Можно ли назвать путешествие в прошлое и жизнь там нарушением закона, написанного невыразимцами? А если то, что произошло, вернее, произойдет сегодня, и есть судьба, в которую не стоит вмешиваться? Альбус не сразу рассказал, что произошло в далеких 40-х. Более того, он категорически запретил разыскивать любые упоминания о Луне вроде газетных вырезок или рассказов очевидцев, которые, как впоследствии оказалось, были совсем близко. По его приказу молчала МакГонагалл, учившаяся с Луной на одном курсе, и Слакхорн, преподававший у нее в то время. Снейп попытался использовать легилименцию, и Гораций стал его избегать. Лишь незадолго до своей гибели, когда Северус получил важное задание от Волдеморта, Дамблдор решился на разглашение истории. Снейп с пеной у рта доказывал, что зелье времени, отправляющее более чем на сутки назад, которое потребовал от него темный лорд, сварить невозможно, и никому этого не удавалось. Однако Дамблдор поразил его еще сильнее, вернул утраченные воспоминания, ведь это зелье уже давно изобретено. Снейп, оказывается, сам позволил стереть себе память. Если бы он только знал, что случится дальше, что Лили погибнет, он бы никогда не позволил подобному случиться и, несомненно, попытался бы переписать прошлое. А в зелье, как оказалось, не хватало всего одного ингредиента, от количества которого и зависело время отправления. Итак, история Луны Лавгуд начнется именно сегодня. Северусу казалось, что он готов ко всему после лицезрения странной троицы на фотографии выпуска 45-го. Все это казалось выдумкой талантливого автора. Дамблдор говорил, что она так и не смогла растерять своей доброты и человеколюбия, всегда была лучом света в темном царстве. Перед Северусом открылся невероятный парадокс времени. Петля, в которую попадет Луна, так или иначе должна будет случиться. Путь от ворот до самого поместья оказался невероятно длинным. Создавалось впечатление, что Северус специально замедляет шаг, чтобы оттянуть момент, но он точно знал, что настоящее уже не изменить, разве только он сам не заметит, как попадет в альтернативную реальность. Он для себя твердо решил повиноваться приказу Дамблдора, но не раз предавался мыслям о том, что бы было, сложись все иначе, и как сильно сказалось присутствие в прошлом Луны Лавгуд на судьбе не только самого Темного Лорда, но и многих других людей. Всегда прекрасный сад Малфой Мэнора, вечно зеленые растения которого были укрыты пышным снежным одеялом, сейчас навевал тревогу. Аллея ледяных скульптур, воителей, божеств разных культур и времен, по которой он держал путь, провожала на важное задание, напутствовала и поощряла его невмешательство. Несколько колб с зельем позвякивали в кармане зимней мантии, пальцы судорожно сжимали одну из них. Северус не мог представить, зачем темному лорду нужно зелье времени, и есть ли в нем смысл. Кто заметит изменения в настоящем, если эти изменения и будут тем самым настоящим? Люциус Хоти был одним из немногих, кто довольно спокойно переносил его присутствие, все же с глубочайшей надменностью и презрением оглядел Северуса с головы до ног. Грязные ботинки, которые гость не потрудился почистить перед тем, как войти в дом, пачкали дорогой паркет. У хозяина поместья не могло возникнуть мысли, что с ней просто забыл о такой мелочи, будучи поглощенным тревогой. Всегда собранный и сосредоточенный, новый директор Хогвартса никогда ничего не забывал. Люциус сделал заметку в голове, хотя не мог поверить, что Северус мог так мелко напакостить ему. Однако после привычного рукопожатия Малфой все же остыл, решив, что у старого друга не было намерения досадить ему, да и потом, все были немного возбуждены, потому что знали, что сулит сегодняшняя встреча. Снейп сварил еще один вариант злосчастного зелья, необходимого темному лорду, и сегодня пройдет очередная дегустация. Возможно, он просто нервничал. Еще бы, все попытки переместить кого-либо в прошлое не увенчались успехом, более того, никто не выжил. Огромное окно с цельным стеклом во всю стену немного не сочеталось с общим экстерьером поместья. В этой комнате не было камина, однако эльфы поддерживали определенную температуру для того, чтобы растения не погибли. Здесь располагался зимний сад, так любимый нарциссой. Супруга могла находиться тут часами, мотивируя это странной аурой помещения, будто здесь было сосредоточено больше жизни и энергии, чем во всем поместье. Даже Драко частенько здесь бывал, игнорировал удобное пространство библиотеки и читал, забравшись с ногами в уютное кресло возле светлого окна. Восточная сторона и третий этаж позволяли насладиться ярким солнцем даже зимой. Со стороны Люциуса было кощунством осквернять странную ауру зимнего сада присутствием пожирателей, но как-то так получилось, что его застало здесь Белла. Эйвири и Долохов тоже присоединились к ним, сопровожденные домашним эльфом от главного входа. А потом пришел Северус. Можно было, конечно, предложить коллегам расположиться в другом месте, но что-то останавливало Люциуса. Ему было здесь удобно. Мокрые разводы на паркете постоянно привлекали его внимание, и он, не выдержав надругательства над этим местом, вызвал эльфа и приказал прибраться, а заодно и убрать грязь с ботинок Северуса, который даже не заметил, как они снова заблестели, очищенные эльфийской магией. Люциус внимательно следил за Снейпом, пытаясь угадать, о чем же тот сейчас думает. Внешних признаков тревоги видно не было, но это мелкое происшествие с заляпанным паркетом доказало ему еще раз, что его коллега – очень скрытный человек. «Жаль, что мне не удалось занять пост преподавателя по защите от темных искусств», – послышался ехидный голос, донесшийся из кожаного кресла возле горшка с разросшимся фикусом. Северус Амикус и Аликта еще не замучили детишек, Снейп даже не взглянул на говорящую, он был поглощен созерцанием ночного пейзажа за окном. Если не считать, что половина детей не раз побывала в больничном крыле от их наказаний, то все живы, монотонно ответил он, совершенно не интересуясь продолжением диалога. Беллатрисса, боюсь, что с твоим нравом половину Хогвартса еще до Хэллоуина вынесли бы вперед ногами, неожиданно вступил в разговор Эйвери, зацепившись за тему. Белла в ответ захихикала. К чаю, приготовленному эльфами для гостей, так никто и не притронулся. Люциус вполуха слушал необремененную смыслом беседу коллег и поглядывал на часы. Темный лорд прибудет через 20 минут, не пора ли привести подопытную крысу, неожиданно сменила тему Лестрингш так же, как и Люциус, считающая каждую секунду до встречи с хозяином. Никто не заметил, как вздрогнул Северус, он знал, кого именно доставит для пробы зелья. «Вы уже решили, кого мы отравим сегодня?» Усмехнувшись, спросил Долохов, припоминая прошлые неудачи, и облокотился на входную дверь. «Люциус, кто сейчас сидит в подземельях?» «Сейчас в подземельях только Оливандер и Лавгуд», — равнодушно ответил он. «Остальных еще не перевели из поместья Лестриджи». Малфой взглянул на Беллатриссу в поисках подтверждения своих слов. Северус почувствовал мощный всплеск адреналина. Осталось 20 минут до свершения, всего лишь 20 минут, и девушка перенесется в далекие сороковые. «Надо привести старого болвана», — предложил Антонин. «Да, Лавгуд еще понадобится для шантажа, хотя Ксенофилиус уже целиком и полностью под нашим контролем», — согласился Эйвери, который именно над этим заданием и работал. «Это было нормально, что никто даже не подумал вернуть дочь отцу». Внезапно дверь в крытую оранжерею распахнулась, а Долохов, нашедший в ней опору, сильно получил по затылку и едва не грохнулся вперед лицом, над чем все бы непременно посмеялись, если бы не человек, появившийся в проеме. Темный лорд не церемонился с ручками, а взмахом волшебной палочки отворял все двери, и сила его магии сдула Долохова, как пушинку. «Мой лорд», — одновременно сказали Белла и Эйвери. Беллатрисса вскочила с кресла, приветствуя хозяина, и низко поклонилась ему. Никто не склонился для поцелуя мантии, с таким количеством человек в комнате это заняло бы некоторое время, а темный лорд не любил проволочек. «Ведите Лавгуд», — резко приказал он, игнорируя присутствие всех собравшихся. «Мой лорд», — начал Эйвери, — «Лавгуд еще может понадобиться, ее отец, Эйвери», — рыкнул темный лорд в сторону мужчины, который вздрогнул от страха. «С каких пор ты оспариваешь мои приказы? Что из фразы «Ведите Лавгуд» тебе непонятно? Простите, мой лорд», — дрогнувшим голосом отозвался тот, стараясь не глядеть в страшные красные глаза. «Северус, объясни, почему нам не подходит старик?» Не сводя глаз с Эйвери, приказал лорд. «Его сердце может не выдержать, а нам нужен тот, кто...» «Достаточно», — прервал хозяин. «Ты все понял?» «Да-да, мой лорд», — заикаясь, ответил Эйвери и, поклонившись, исчез за дверью вместе с потирающим затылок Антонином. Люциус про себя усмехнулся. Его забавляло, как пожиратели дрожат и лебезят перед темным лордом. Сам он никогда не использовал такой стиль поведения, даже в тех случаях, когда лорд был в ярости. Статус и воспитание не позволяли наследнику древнего рода Малфой опускаться ниже своего достоинства. Уж лучше Круциатус, чем такая низость. А Круциатусов после провала с пророчеством было много, даже в тюрьме не было так паршиво, как в первые месяцы свободы. Люциус с интересом наблюдал за тем, как Снейп извлекает из кармана колбы с переливающейся холодными цветами жидкостью. Это что-то новенькое. В прошлый раз зелье было цвета грязной охры, а запах... Потом неделю пришлось проветривать помещение. Несчастного испытуемого перед смертью вырвало прямо на ковер в кабинете Люциуса.